Кристина быстро соображает, что человеческая индивидуальность сама по себе ни для кого в житейском смысле ничего не значит. Просто человек со всеми его бесконечными душевными ценностями и какой угодно красотой для окружающих самое низкое звание, вроде рядового в армии карьеристов. Чтобы к тебе отнеслись с уважением, обязательно нужно быть кем-то в социальном смысле, достичь того, что зовется успехом, забраться высоко по карьерной лестнице. Лучше всего стать правой рукой самого главного человека в фирме. Тогда на тебя будут смотреть снизу вверх. Это честолюбие и является в данном случае стимулом. Все началось с детства, лишенного материнской любви и наполненного отцовским, почти патологическим обожанием. Откуда произрастают корни злодейства, там следует искать причину такой жестокости, изощренности и лжи. Ирина Максимовна Цимбал, тетя Жени, потихоньку устраивает Кристину и ее отца на работу в «Океан Импекс». «Извините, Вера Алексеевна», – перебил рассказ психотерапевта Хрущинский. «Что плохого в том, что девочка стремится сделать карьеру?» «В этом ничего», – рявкнул Прудников. «Плохо то, что девочка вместе с папочкой чуть не взорвала нас всех к ядрене фене». «Чтобы все стало ясным, продолжу», – спокойно сказала Вера. «Попробуем задаться вопросом, для чего нужно было убивать журналистов, потом ресторатора Карапетяна». На всех лицах, обращенных к Вере, лежала печать глубокой задумчивости. Но ответ, казавшийся психотерапевту таким очевидным, не пришел в голову никому из продвинутых менеджеров. Только на лице Артема появилось выражение брезгливости, презрения. Он встал из-за стола и отошел подальше от страшной парочки. Лученко привычным жестом встряхнула каштановой волной и терпеливо продолжила. Карапетян был убит для того, чтобы Артем оказался в следственном изоляторе, и она поднялась на вторую ступеньку карьеры. Стала не секретарем-референтом, а клиент-менеджером. Да и опасных писак полезно убрать, мало ли что накопают. Мы с капитаном выяснили, где Кристина пересекалась с одним из журналистов. Видно, что-то он о ней знал или мог узнать. Мог испортить путь наверх. По ее приказу журналистов убрали с помощью папочки. Думаю, милиция обнаружит какие-нибудь следы на передке одного из ленд-роверов фирмы. «Эксперты уже работают», — кивнул Прудников. «Причем убрали так, чтобы дополнительно подставить Артема. Он ведь повздорил с журналистами, потом вышел вслед за ними курить. И он, бывший водитель, имеет право пользоваться автомобилем, я узнавала». Попутно на легких таких касаниях Кристина изображает влюбленность в Яниса. «Самое смешное, что она своего добилась», — буркнул Бойко. «Да, и заняла ваше место. Обидно, правда?» «Кстати, Константин, ваше моральное падение вместе с госпожой Щербаковой было очень изящно инспирировано Кристиной». Взглянув на перепуганную Майю, Вера позволила себе легкую усмешку. «Как это?» Костя ошалело смотрел то на Веру, то на Кристину. «Да элементарно. Звонок ей, записка вам. Так же просто, как Зуеву было напоить Германа Михайловича». Вера кивнула в сторону Хрущинского, который вытирал вспотевшую лысину бумажной салфеткой. «Что у вас в компании происходят неурядицы, так на это никто особого внимания не обращал. Мало ли что бывает в коллективе». Вера Алексеевна на этот раз уже обращалась непосредственно к Янису. Но это как раз и был второй шаг – убрать не в меру эротичного маркетинг-директора Бойко, подняться на следующую ступеньку. Долго молчавшие слушатели неожиданно бурно возмутились, зашумели, задвигали стульями. Громко обсуждая слова Веры, они буквально сорвались с цепи, перекрикивали друг друга, негодовали по поводу услышанного. «Как все-таки странно устроены люди», — думала Вера, глядя на этот человеческий театр. «Чужая смерть их не печалит. Возможность собственной гибели обеспокоила и расстроила лишь на несколько минут. Но то, что касается карьеры, настолько затронуло за живое, что сейчас они перегрызут друг другу глотки. Правда, она ведь сама этим театром управляла, и возмущение народных масс входило в обязательную программу. Но пора переходить к произвольной». «Как все хорошо складывалось», — произнесла она только одну фразу, но мгновенно воцарилась тишина. «Кажется, они все учли». «Нет, слава богу, не все». Женя начал прозревать. Он узнал, что обожаемая Инна жила с ним за родительские деньги. Он узнал, что она его бросает, в запале чем-то пригрозил, и все. Его участь была решена. Он якобы повесился, но судмедэксперт заметил кое-что подозрительное. Позвонил мне. Теперь, когда проведут эксгумацию и повторную экспертизу, выяснится, что его вначале задушили, а потом повесили. Далее. С горя Ирина Максимовна уговорила Цимбалов написать на меня жалобу. И тут я являюсь со своим тренингом прямо к ней под нос, в компанию. Она явно решила поговорить со мной о любимом племяннике. Вера посмотрела в глаза Степанычу. От этого взгляда ему показалось, что воспоминания поползли наружу из черепа, словно червяки. Картина того дня была яркой, как в кино. Ирина Максимовна Цимбал шла домой. На душе у нее было скверно, но к работе ее настроение не имело отношения. Наоборот, как раз с работой все обстояло хорошо. Отчет сдали своевременно, плановая проверка не выявила не только крупных нарушений, даже мелких недочетов. Уходя, инспектор спросил, не хочет ли Ирина Максимовна оказывать консультационную помощь молодым бухгалтерам, заваливающим налоговую десятками вопросов. Оказать, так сказать, шефскую помощь. Но бухгалтер отказалась, тактично сославшись на то, что уже консультирует городской клуб бухгалтеров. Налоговик отстал. Огорчало Ирину Максимовну другое. Она даже не знала, с кем посоветоваться. Кому расскажешь, кто поймет, что когда погиб ее любимый племянник Женечка, она словно умом тронулась. Хотелось обвинить весь мир в гибели мальчика. Во всяком случае, докторшу. Виновата врачиха, у которой лечился Женечка. Ну, конечно, кто же еще? Ведь если бы она добросовестно выполнила свой долг, ничего плохого с мальчиком не случилось бы. Он просто ангел. Она не долечила ребенка. Он спустя некоторое время снова повторил попытку самоубийства. И никто его уже не спас. Теперь эта докторша имеет наглость являться в компанию тренинги проводить. Ирина Максимовна вытерла влажные глаза платком, открыла позолоченную пудреницу с маленьким круглым зеркальцем. «Гусиные лапки! Это никакие не лапки, а лапы, тракторные борозды! Что за красная рожа?» — со злостью сказала Ирина Максимовна своему отражению. Взяла ярко-красную помаду, мазнула губы, над которыми тоже гармошкой собрались морщины. Швырнула французский тюбик в глубину сумки и решила: «Все-таки кое-что у меня есть». У нее действительно была достойная работа, причем хорошо оплачиваемая. Ее ценят, Янис Раймондович уважает, всегда советуется. Ну хорошо, она не замужем, но ведь есть любимый человек. У кого в таком возрасте есть постоянный любовник? То-то. И совсем не обязательно быть замужем, и так очень даже неплохо. Ирина Максимовна приободрилась. На улице вовсю буйствовала весна. Напротив рыбного холдинга, где самозабвенно трудилась госпожа Цимбал, зеленел сквер. В тени деревьев густо цвела сирень. Ирина Максимовна перешла улицу, решила немножко побродить. Гроздья белой и темно-лиловой сирени склонялись в ее сторону, кивали успокаивающе. Она глубоко вдыхала аромат. На душе становилось спокойнее. Ей хотелось присесть в одну из густых ниш, образованных сиреневыми кустами. Свободного места не нашлось. Бабушки и мамы с детишками оккупировали садовые лавочки. Наконец она увидела в глубине аллеи одну старую деревянную скамью. Присела на нее, блаженно оперлась спиной о теплую шершавую спинку. Рядом с ней на скамейке раздалось покашливание, она вздрогнула. Увидев мужчину, облегченно вздохнула. «Фу! Напугал! Я уже решила, что какой-нибудь пьяный подсел». «А чем тебе пьяные не угодили?» — шутливо поднял брови ее друг. «Боря!» — погрозила она ему пальцем. «С каких пор ты пьяных защищаешь? Ты ведь не пьешь совсем». Борис Степанович Зуев, Степаныч, как все его звали в Океан-Импексе, неопределенно пожал плечом. Оглянулся вокруг, прищурившись, отчего морщины у глаз прорисовались еще резче. Никого знакомых, это хорошо. Свой служебный роман Ирина Максимовна и Степаныч тщательно скрывали. Штирлиц мог бы у них поучиться. Никто на работе не подозревал о романтических отношениях между бухгалтершей и водителем. Ведь корпоративные правила предписывали строго хранить чистоту морального облика. Да и на острый язычок к этой наглой молодежи попадать не хотелось. «Хорошо, что мы встретились здесь, а не дома», — нахмурилась Ирина Максимовна. «Чем же здесь лучше? Дома телевизор, тапочки, ужин. Устал я сегодня. А тут только сирень да зелень и парочки, влюбленные кругом». «Послушай, я давно хотела поговорить». «О чем?» «После смерти Женечки чувствовала себя несчастной. Это была непоправимая утрата для меня и моей семьи. Ты поддержал меня тогда, я тебе благодарна. Главное, ты мне подсказал мысль, очень правильную, отомстить докторше за смерть моего племянника. Мы с братом жалобу написали. Через влиятельных людей дали ей нужный ход. Эту мерзавку, Лученко, отстранили от работы и вообще должны уволить. Справедливость восторжествовала. Но тут выясняется, что она проводит у нас тренинги и совсем не выглядит наказанной. От этого у меня снова сердце разрывается. Ну что ты молчишь? Зуев, слушая, вертел в руках ключ от машины. Потом сунул брелок в карман, закурил. Едкий дым примы заглушил аромат цветущей сирени. «Это Лученко ведьма», — сказал он глухо. «Я тебе не мстить советовал, ты, как всегда, преувеличиваешь. Дал мимоходом совет, тисни жалобу. Думал, тебе же легче будет. Если бы знал тогда, на кого жалоба, в жизни не давал бы такого совета. Воевать надо только, если есть хоть какой-нибудь шанс победить. Против этой докторши так просто переть нельзя». «Что?» — изумилась Ирина Максимовна. «Что я слышу? Так ты не на моей стороне? На стороне этой гадины? Ладно, я сама, если ты так боишься. Пусть мне будет хуже. Завтра же я устрою ей скандал. Вот она придет проводить свой идиотский тренинг, и я при всех заставлю ее ответить. Почему она бросила нашего Женечку на произвол судьбы? Спрошу, по какому праву перестала наблюдать пациента цимбала? Ей нечего будет ответить, и Янис ее выгонит». «Ира», — нахмурился Степаныч, — «тебе зачем это нужно? Племянника все равно не вернешь». «Мне нужно. Я все глаза выплакала. Мы так старались, чтобы все было хорошо. Если бы не этот докторша, жил бы он и жил. Молодой, красивый. Сережа с Ингой, как любящие родители, даже личную жизнь его устроили». «Не истязай себя. Тебе незачем говорить с этой докторшей. Что она может сказать? Начнет оправдываться, говорить дежурные слова, а то и обидит тебя. Напомнит, что Женя был не вполне здоров, что уже раньше пытался умереть, и тогда она его вылечила. Ты еще больше расстроишься». «Ну уж нет!» — в голосе Ирины Максимовны звучало непреклонное желание высказаться. Она не заметила, как лицо мужчины стало жестким. «Завтра же поговорю с ней и покажу ей и всему коллективу наши семейные фото. Пусть увидят нашу семью и будущую невестку, и счастливого мальчика. Пусть увидят собственными глазами». «Что ты говоришь?» — переспросил Зуев, до которого только сейчас начал доходить смысл сказанного. «Ты покажешь всем фотографии?» «Покажу». «А как же невеста твоего покойного ангелочка?» — сделал последнюю попытку Зуев. «Ее-то за что наказывать? Если узнают, что вы с ней почти что родственники, что это ты ее втихаря пристроила в компанию, помнишь корпоративные правила? Обеим не поздоровится». Ирина Максимовна замолчала, промокнула слезы платком. «Да», — проговорила она упрямо, — «правила. Но Женечка должен быть отомщен. И девочка меня поймет. Ничего с ней не случится. В ее возрасте работу потерять не страшно. В крайнем случае я ей помогу. Устрою еще куда-нибудь через знакомых. Ты вот не хочешь мне помогать?» «Я не хочу», — деланно возмутился водитель. «Очень хочу. Вместе устроим веселую жизнь убийцы в белом халате. Как же ты без меня одна? Ты устаешь, у тебя трудная работа, отчеты там всякие. Как только такую нагрузку выдерживаешь? Пошли к тебе. Сегодня я беру на себя все домашние дела. Ты будешь только отдыхать». «Какой ты заботливый, так приятно», — вздохнула Ирина Максимовна, морщинки ее разгладились. «Но ты ведь тоже не гуляешь весь день?» «Не сравнивай. Я мужчина, мне положено пахать, а женщина иногда должна быть слабой». Поддерживая свою подругу под локоть, он отправился вместе с ней по аллее сквера. Открыл перед ней дверь машины, посадил и, усевшись на водительское место, вырулил на дорогу. Дома он быстро начистил картошки, поджарил ее на широкой сковороде, сварил сосиски, открыл банку с консервированными огурцами, достал из холодильника бутылку холодного пива, ловко сервировал стол. Все было ясно и просто, думать не о чем. Он размышлял только об одном. Неужели и сегодня она наденет этот ядовито-розовый с наждачными кружевами пеньюар? Воображает, будто он молодит ее увядающее тело. На самом деле старая вещь выглядит жалко. Кружева похожи на засохшие букеты. Единственное, что в пеньюаре не изменилось за много лет, он постоянно шибает электрическим разрядом. Ирина Максимовна вышла из спальни в розовом пеньюаре, они отужинали. Женщина ласково смотрела на своего любовника, ожидая продолжения. И он не обманул ее ожиданий. Сам предложил: «Давай сегодня ляжем пораньше». Трепетная, как девочка, она помчалась принимать душ. Потом они недолго, но со знанием дела, занимались сексом. Сегодня он был в ударе. Его будоражило сознание того, что эта жизнь продлится лишь до утра. Женщина стонала, рвала зубами под одеяльник, содрогалась от его умелых ласк. Доведя ее до полного изнеможения, он тихо сказал: «Спи. Полежу немного и пойду домой. Завтра увидимся». Ирина заснула совершенно счастливая. Душа и тело обрели долгожданный покой. Утром она проснулась от трели будильника, как всегда в 7 утра. Каждый день ее жизни напоминал инструкцию по бухучету. Заведенный порядок никогда не нарушался. Обычное и обыденное, привычное и понятное возводилось в закон. У Ирины Максимовны все было на своем месте и делалось вовремя. Жизнь отмерена, помечена, разложена по полочкам. Чем проще, тем лучше и спокойнее. Она совершенно терялась, если что-то нарушало привычный ход вещей. А напрасно. Иногда полезно выходить за рамки привычного. Зная, Ирина Цимбал, какой узор сложится сегодня утром из стеклышек калейдоскопа, она бы все переменила. Встала бы позже, на работу не пошла бы или пошла другой дорогой. Не покупала бы в этом киоске четверговую газету с телепрограммой на неделю. Купила бы в другом киоске другую газету. Или вообще глянцевый журнал с гламурными красавицами. Увы, она не умела видеть узоры в картонной трубе. Не умела меняться, становиться на время другим человеком и примерять на себя другой стиль. Методом проб и ошибок обнаруживать в себе какие-то неиспользованные резервы, нащупывать люфты чувств и границы привычных застывших ролей. Не умела заставить госпожу Фортуну обратить на себя внимание. Вот, мол, я не застегиваюсь на все пуговицы и не прячу голову в песок. Я пробую то и это, так дай мне от щедрот своих. Она не спеша позавтракала, оделась, просидела у зеркала положенное для женщины время, чтобы набросать лицо. Вышла из дома, как всегда, ровно в 8, чтобы газетный киоск на той стороне дороги успел открыться. В ранний час редкие прохожие спешили на работу, транспорт по тихой улице почти не проезжал. Она не любила пользоваться подземным переходом. Этим утром, как обычно, спокойно направилась через дорогу за своей газетой. Внезапно выскочивший на пустую улицу грузовик со всей мощью ударил женщину. Звук был такой, словно лопнула большая стеклянная бутыль. На него обернулись все, кто был в это время неподалеку. Высунула голову из киоска продавщица газет. Выглянули из окон многоэтажек, потревоженные во время завтрака люди. Грузовик умчался, не притормозив. Киоскерша дико заверещала. На мостовой под кучей тряпок лежало что-то бесформенное. Из-под кучи медленно растекалась черная лужа.